Когда смущает враг, сомнения и страх, под шум ветров я слышу тихий голос. Не бойся, я с тобой, охрана и покой, с головы твоей не упадет и волос. Я с тобой, пойдешь ли через реки, я с тобой отныне и вовеки. На Голгофу взор свой подними, кровь моя твоя защита, жизнь твоя во мне сокрыта, ты не один. На сердце тишина, и вновь поет душа, Господь, ты утешение и сила. С тобою не боюсь, твоей руки держусь, в тебе одном спасение и милость. Я с тобой, пойдешь ли через реки, я с тобой отныне и вовеки. На Голгофу взор свой подними, кровь моя твоя защита, жизнь твоя во мне сокрыта, ты не один. Страждущих сердец Голгофский старый крест, единственное место для покоя. Господь прогонит страх, исчезнет ночь и мрак. Не убоишься стрел летящих ночью. Он с тобой, пойдешь ли через реки, он с тобой отныне и вовеки. На Голгофу взор свой подними, кровь его твоя защита, жизнь твоя в Христе сокрыта, ты не один.